Банди не просто написал письмо криминалисту, много сделавшему для его собственного разоблачения. Кеппель его интересовал прежде всего как член целевой группы. Теодор предложил свои услуги правоохранительным органам в деле поимки убийцы с Грин-Ривер, причем сделал это совершенно бескорыстно, не потребовав взамен пересмотра вынесенного ему смертного приговора или смягчения режима содержания. Впрочем, одно пожелание знаменитый убийца все же высказал. Он согласился работать только с Робертом Кеппелем. Предложение это было принято. Так возник один из самых необычных тандемов за всю историю мировой криминалистики. И вряд ли будет большой ошибкой назвать такое партнерство противоестественным. Объективности ради надо сказать, что вообще-то в истории уже бывали случаи обращения следователей за консультациями к преступникам. Прежде всего, при расследовании дел, требовавших узкой специализации и очень специфических навыков. Обычно подобного рода консультации имеют место в таких сферах преступной деятельности, как фальшивомонетничество или взлом замков. Советы убийц почти никогда не рассматривались как нечто полезное для следствия ввиду несхожести и неповторимости таких преступлений. Так, по крайней мере, считалось вплоть до конца 20-го столетия, пока феномен серийной преступности не превратился в массовые бичи самых разных стран и народов. Известно, что попытку использовать одного серийного убийцу для понимания логики действий другого предприняли в СССР во время охоты на Андрея Чикатило. Тогда приговоренному к высшей мере наказания детоубийцы Сливко, дожидавшемуся расстрела в новочеркасской тюрьме, показывали материалы, собранные по делу «Лесополоса». Но опыт сей никакой практической пользы не принес и принести не мог по целому ряду причин. Во-первых, Сливко и Чикатило представляли собой принципиально разные типы убийц. Первый являлся убийцей-дестроером, для которого истязание и убийство жертвы являлось самоцелью и не сопровождалось сексуальными манипуляциями в момент нападения. Второй же являлся сексуальным садистом, предпринимавшим попытки изнасилования жертв либо мастурбировавшим на месте преступления, в силу чего следствие практически с самого начала располагало образцами его спермы. Во-вторых, психотипы этих людей резко различались. Сливко был аккуратен, точен во всем и даже педантичен. Время и место предстоящего убийства он выбирал заранее. Можно сказать, что этот человек представлял собой классический образчик несоциального, организованного серийного преступника. Чикатило же был не собран, неряшлив, разбросан, часто поступал спонтанно, о чем впоследствии жалел. По своей преступной манере он являлся асоциальным, дезорганизованным преступником. В-третьих, Сливко не имел никаких специальных знаний, способных помочь ему постичь логику действий незнакомого и притом совершенно не похожего на него человека. Фактически, обращение следствия за помощью к Сливко явилось демонстрацией полной беспомощности правоохранительной системы СССР перед феноменом серийной преступности и никакой практической пользы для поимки Чикатило не имело. Случай же с Теодором Банди совершенно не похож на советский опыт. Прежде всего, следует отметить, что Тед, выросший в Сиэтле, прекрасно знал места, в которых действовал убийца с Грин-Ривер. Загадочный маньяк во многом походил на самого результативного убийцу Америки. Он тоже был организованным несоциальным убийцей, ловко носившим до поры маску нормальности и безошибочно чувствовавшим момент, когда ее можно безопасно для себя сбросить. У обоих серийников даже предпочтения были схожи. Тед Банди в качестве жертв рассматривал стройных белых девушек с длинными распущенными волосами, брюнеток или шатенок. Зеленый убийца также выбирал молодых женщин с хорошей фигурой, хотя цвет волос и раса особенного значения для него не имели. Имелось и еще одно существенное отличие американского опыта от советского. Роберт Кеппель и Теодор Банди взаимодействовали длительное время на постоянной основе. Кеппель регулярно привозил в тюрьму наиболее существенные материалы, поступавшие в распоряжение целевой группы, и обсуждал с осужденным всевозможные детали расследования. Это странное взаимодействие прокурора и серийного убийцы продолжалось вплоть до самой казни Теда Банди в 1989 году. В одном из интервью Кеппеля, данном уже после того, как последний закончил свою жизнь на электрическом стуле, прокурор следующим образом объяснил мотив, которым руководствовался тот в своей помощи следствию. я чувствовал, что он, Тед Банди, ревновал к убийце с Грин-Ривер. Он ребенком бродил в тех же самых местах и тонко чувствовал зеленого убийцу. Я имею основание считать, что это была именно ревность, потому что убийца с Грин-Ривер мог продолжать убивать, оставаясь необнаруженным, тогда как он, только начав, был быстро пойман. Кеппель не раз повторял, как в интервью, так и в своей книге, что он был поражен той проницательностью и уровнем понимания мотивов действий убийцы с Грин-Ривер, которые продемонстрировал Тед Банди. Эту способность понимать извращенную душу маньяка Кеппель объяснил следующим образом. Банди мог читать между строк лучше любого другого человека, потому что он знал, что было между строками. Воистину, подобное познается подобным. Итак, каким же был портрет зеленого убийцы, нарисованный Тедом Банди? Он считал, что... Первое. Убийца с Грин-Ривер имеет самую заурядную внешность. Он не высок, не мал ростом, не атлет, но при этом не имеет избыточного веса. Банди полагал, что всех подозреваемых, чей вес превышает норму на 15-20 кг, можно было смело исключать из рассмотрения. Это было очень важное замечание, шедшее вразрез с поисковыми портретами, поступавшими в целевой группе из ФБР. Второе. Разыскиваемый маньяк хорошо знает мир проституток. Он имеет богатый опыт общения с женщинами этой категории. Он достаточно хорошо известен в их среде и имеет репутацию безобидного малого. Он хорошо знал свои будущие жертвы, по крайней мере, некоторых из них. Проститутки, имевшие с ним дело прежде, без всякого опасения уходили и уезжали в его компании, поскольку их прежний опыт подсказывал, что этого человека нечего опасаться. Третье. Зеленый убийца является некрофилом. Это утверждение Теда Банди наделало настоящий переполох среди сотрудников целевой группы и профилеров ФБР, ведь подобных предположений не делал еще никто. Джон Дуглас осторожно замечал, что маньяк, возможно, возвращается к телам убитых, основывая свою догадку тем, что трупы обычно оставлялись возле хорошо заметных ориентиров. Тед Банди был куда более категоричен. Он заявил, что убийца с Грин-Ривер не просто возвращается к трупам, но и совершает с ними половые акты. Широко раздвинутые ноги многих тел, по мнению Банди, выражали отнюдь не вызов общественной морали и оскорбление умерщвленной женщины, как полагали психологи ФБР, а лишь то, что убийца совокуплялся с телом. Маньяк закладывает гладкие камешки во влагалище убитых им женщин для того, чтобы компенсировать посмертное расслабление мышц, уменьшить просвет вагины и усилить наслаждение от полового акта с трупом. Этот тезис был для Теда Банди отнюдь не праздным логическим упражнением. Он выводил из него важные следствия. Во-первых, он считал, что следствие может обнаружить в хорошо сохранившемся женском трупе сперму убийцы. При совокуплении с живой проституткой преступник по ее требованию должен пользоваться презервативом, однако при половом акте с мертвым телом ему нет в нем нужды. Во-вторых, ввиду продемонстрированной убийце привычки возвращаться к трупу, полиция получает отличный шанс арестовать его с поличным. Для чего требуется при обнаружении хорошо сохранившегося тела не трубить о находке по телевидению, а оставить возле него засаду и дождаться появления преступника. Четвертое. По мнению Теда Банди, зеленый убийца живет где-то совсем рядом с Тихоокеанским южным шоссе, в считанных километрах от того самого района возле аэропорта Си-Тек, в котором пропало подавляющее большинство его жертв. Банди даже назвал наиболее вероятный, по его мнению, населенный пункт, в котором проживал преступник. Город Такома, примерно в 35 километрах южнее Сиэтла. Хотя впоследствии уточнял, что это мог быть небольшой городок, расположенный еще ближе к эпицентру активности убийцы. Рентон, Де Моин или Редондо. Все лица, проживавшие в более отдаленных районах округа Кинг или за его пределами, должны быть, по мнению Банди, исключены из списка подозреваемых. Пятое. Анализируя длинный список автомашин, на которых предположительно мог перемещаться преступник, Банди сделал весьма важное для следователей умозаключение. Опираясь на собственный опыт, он заявил, что умный преступник прекрасно понимает то обстоятельство, что личный автомобиль сильно демаскирует его. Достаточно будет одному свидетелю запомнить пару цифр его номера, и разоблачение станет неизбежным. Сам Банди, выходя на охоту, всегда оставлял автомобиль далеко в стороне от того места, где искал жертву, так что никто не связывал его с определенной автомашиной. Так же наверняка поступает и убийца с Гринривер. Не приближается на своей автомашине к проституткам, которых планирует убить, а либо подходит пешком, либо подъезжает на чужой машине. «В любом случае вы ищете фантом», — заявил Банди при разговоре с Кеппелем. «Приметы настоящей машины убийцы вам неизвестны. Не обманывайтесь на сей счет». 6. Зеленый убийца пьет и курит. 7. Разыскиваемый маньяк всерьез опасается действий полиции, и сокрытие трупов он предпринимает как раз в силу своего страха. Он явно напуган активностью полиции и той энергией, с которой ведется расследование. Поэтому в будущем со стороны зеленого убийцы следует ожидать демонстрации более изощренных способов избавления от тел. Сотрудничество Кеппеля с Банди продолжалось вплоть до казни последнего 22 февраля 1989 года на электрическом стуле в тюрьме города Гейнсвилл во Флориде. Примечательно, что Банди, видимо, всячески желая сохранить за собой репутацию самого кровавого убийцы Америки, сообщил Кеппелю о преступлениях, в причастности к которым его никто не подозревал. Теодор дал прокурору координаты захоронений тел своих неизвестных жертв в штатах Айдахо, Орегон и Юта. Он никогда не был обвинен в их убийствах, и официально признанное число его жертв – 36 человек. После этого признание не изменилось. Но объективности ради следует признать, что, скорее всего, погибших от руки Теда Банди более 40. Боясь потерять пальму сомнительного первенства, Банди никак не мог смирить собственную гордыню и допустить, что неизвестный преступник из округа Кинг окажется во всех отношениях более удачлив, чем он. То есть и людей убьет больше, и от правосудия ускользнет. Взаимодействие Роберта Кеппеля с Теодором Банди еще только начиналось, как 12 октября 1984 года стало известно об обнаружении очередного скелета в районе столба 34-я миля на шоссе номер 410. Останки находились довольно далеко в лесу, на расстоянии примерно 80 метров от дороги. Это было очень темное и мрачное место. Громадные вечно зеленые деревья давали столь плотную тень, что подлесок здесь не вырастал. Женские останки оказались в одежде, благодаря чему и удалось сравнительно быстро установить личность погибшей. Ею оказалась Мэри Сью Беллоу, проститутка, являвшаяся полицейским информатором, исчезнувшая 11 октября 1983 года в центре Сиэтла. Хотя судмедэксперт затруднился с определением причины смерти, практически ни у кого из членов целевой группы не вызывал сомнения факт убийства Беллоу. Ни несчастный случай, ни смерть по неосторожности, ни самоубийство. Ничто не могло объяснить тот факт, что расстояние между точками исчезновения Мэри и обнаружения ее трупа превышало 70 километров. То, что труп оказался довольно глубоко в лесу, ясно свидетельствовало о намерении скрыть тело. С самого начала имелись серьезные сомнения в том, явилась ли смерть Беллоу делом рук убийцы с Гринривер. Во-первых, погибшая оказалась раздета, что выглядело крайне нетипичным для его почерка. Ведь убийца с Гринривер раздевал тела до нога. Во-вторых, труп отнесли довольно далеко в лес. Зеленый убийца никогда не прятал тела своих жертв на таком удалении от дороги. 12-15 метров – вот нормальное для него расстояние. 40 метров – это максимум. Но на 80 метров в лес он никогда еще не уносил труп. В-третьих, как уже было сказано, Мэри Сью Беллоу являлась полицейским информатором, и расправа с ней, в случае ее расшифровки, представлялась куда как вероятной. В конце концов, целевой группе все-таки пришлось заниматься расследованием обстоятельств гибели Мэри Сью Беллоу, но полной уверенности в том, что детективы действительно заняты своим делом, ни у кого не было. Полицейским пришлось пойти на всевозможные ухищрения, призванные пролить свет на тайну последних дней жизни проститутки. В частности, были задержаны и пристрастно допрошены все известные ее клиенты, сутенеры, подруги. Но никакого практического результата эти усилия не принесли. Ноября 1984 года два охотника на лосей, шагавшие вдоль шоссе номер 410, обнаружили скелетированные останки, размещенные возле поваленного ствола векового кедра. Поваленное дерево находилось в прямой видимости от шоссе, расстояние до которого не превышало 25 метров. Совсем рядом находился столб с указателем 36-я миля. Труп в свое время был полностью раздет, одежду обнаружить так и не удалось. Судебный медик, осмотревший останки, констатировал, что принадлежат они молодой, до 20 лет, женщине афроамериканской расы, никогда не рожавшей. Личность погибшей была установлена посредством изучения ее стоматологической карты. Надо сказать, что после 1980 года способ дентального сравнения сделался в США наиболее распространенным при установлении принадлежности безымянных трупов. Своему широкому распространению он обязан именно расследованию убийств проституток в округе Кинг. В рамках этого расследования в период 1980-2000 годы было проведено 87 экспертиз, посредством которых была установлена принадлежность 20 черепов и трупов. Экспертиза эта достаточно проста, быстра и дешево. Обычно она длится 1-2 дня, максимум неделю. Для ее проведения требуются лишь рентгеновские снимки челюстей неопознанного трупа в двух проекциях и стоматологические карты пропавших лиц, сравнением которых устанавливается однозначное совпадение неизвестных останков с находящимся в розыске лицом. В отечественной криминалистике подобную методику называют методом сравнения зубных рядов. Выяснилось, что найденные останки принадлежали Мартине Аузорле, пропавшей без вести поздним вечером 22 мая 1983 года из района Тихоокеанского Южного шоссе. Никто не сомневался в том, что погибшая явилась жертвой зеленого убийцы. Весь набор характерных для его почерка признаков имелся в наличии. Но это мало что давало целевой группе спустя полтора года с момента исчезновения Аузорле. Декабря 1984 года руководство полиции штата Вашингтон в официальном пресс-релизе признало, что общее число жертв убийцы с Грин-Ривер оценивалось в 42 человека. В распоряжении правоохранительных органов находились 28 опознанных и неопознанных женских трупов. Кроме того, имелась информация о 14 случаях подозрительных исчезновений женщин из группы риска. Считалось, что они также стали жертвами неизвестного серийного убийцы. Сообщенные сведения, разумеется, были лукавы и далеко не полны. Список подозрительных исчезновений насчитывал тогда никак не менее 9 десятков эпизодов, но в силу политических соображений признавать это было нельзя. Примерно тогда же целевая группа получила еще одно сообщение о подозрительном исчезновении. Речь шла о молоденькой проститутке-трассовщице Келли Вейер, которую в последний раз видели живой 18 июля 1983 года. Заявителем выступила старшая сестра, сбежавшая из дома Келли, которая решила вернуть ее домой и с удивлением обнаружила, что почти 17 месяцев никто ее не видел. Этот маленький пример прекрасно характеризует среду, с которой приходилось работать в целевой группе. Там жизнь человека была таким пустяком, что даже ближайшие родственники демонстрировали порой прямо-таки чудеса черствости и безразличия. В середине декабря 1984 года в контакт с руководством целевой группы вступил сутенер, заявивший, что одна из его проституток подверглась нападению убийцы с Грин-Ривер, но осталась жива. Она соглашалась дать важные для следствия показания, но сутенер хотел получить взамен определенные преференции. Сделанное предложение звучало с одной стороны не очень достоверно, но с другой – чрезвычайно интригующе. Если маньяк действительно допустил ошибку, которую все это время так ждали следователи, то его разоблачение становилось вопросом ближайших недель. После непродолжительных колебаний руководство целевой группы заключило с сутенером договоренность, о которой тот просил. Содержание ее осталось неизвестно, а взамен получило довольно любопытного свидетеля. Вернее, даже не свидетеля, а женщину, рассказывавшую весьма неординарную историю. Согласно показаниям Ребекки Гард Гуай, пуэрториканской проститутки, в ноябре 1982 года она путешествовала автостопом по Тихоокеанскому Южному шоссе на север. Мужчина в пикапе согласился подвезти ее до Сиэтла, и Ребекка согласилась. В Во время поездки она предложила мужчине оральный секс за $20, и тот не стал возражать. В ходе разговора Ребекка поинтересовалась, не являлся ли ее новый знакомый убийцей из Грин-Ривер, о котором говорили все встреченные Ребеккой жители штатов Орегон и Вашингтон. Услыхав этот вопрос, мужчина рассмеялся и продемонстрировал ей пропуск, выданный Kenworth Trucking Company, крупная транспортная компания, занимающаяся грузовыми перевозками по всей территории США. Спокойное поведение и располагающая манера поддерживать разговор успокоили женщину. Мужчина остановил автомашину в районе 204 South Street, и они отошли в сторону от шоссе метров на 10-15. Район этот был пустынным, незастроенным. Фактически это был лес, в котором роль номерных улиц играли обычные просеки. Ребекка опустилась перед мужчиной на корточки, тот приспустил шорты, и женщина принялась возбуждать его лишенной эрекции половой орган. Секунд через 15 незнакомец неожиданно схватил Ребекку за горло обеими руками и повалился вместе с нею на землю. Шея женщины оказалась в захвате между предплечьем и плечом правой руки мужчины. Гард Гуай назвала этот захват полицейским, поскольку именно с его помощью американские полицейские конвоируют задержанных без наручников. В ходе завязавшейся отчаянной борьбы Ребекка стала молить мужчину отпустить ее, сославшись на то, что у нее есть одинокая мать и дочь, которых надо кормить. Незнакомец в ответ заявил, что не намерен ее убивать, а хочет только проучить, а потому пусть она прекратит сопротивление. Ребекка не поверила этому и, едва мужчина чуть ослабил хватку, вывернулась и бросилась бежать. Мужчина погнался было за ней, но спущенные шорты мешали ему, и он быстро отстал. Гард Гуай совершенно случайно наткнулась на трейлер с семьей туристов, выехавших на природу. Она бросилась к людям с просьбой о помощи. Ее спрятали в трейлере, напоили кофе и вывезли на автомашине в Сиэтл. Такова была содержательная часть рассказа потерпевшей. Согласно ее описанию, напавший мужчина был среднего роста, 175-178 см, сухощав, имел темно-рыжие волосы, носил усы. Одет он был в теннисную рубашку и шорты, на ногах обуты кроссовки. Разъезжал он на пикапе Ford модели 1980 года бордового либо темно-красного цвета. По шкале автомобильных эмалей такие цвета называются бургундия или марун. Ребекка утверждала, что без затруднений опознает этого человека. Казалось, все было просто. Потерпевшей достаточно было показать фотографии подозреваемых, и убийцу с Грин-Ривер можно было считать изобличенным. Но сложившуюся ситуацию как нельзя лучше характеризует русская народная мудрость. Прямо – короче, а в объезд – быстрее. В самом деле, простейший путь в данном случае отнюдь не являлся наилучшим. Сообщение Ребекки Гард Гуай рождало ряд вопросов, заставлявших сомневаться в том, что рассказанное ею во всем соответствует действительности. В самом деле, почему о нападении неизвестного, произошедшем якобы в ноябре 82-го, она решилась сообщить только по прошествии более чем 2 лет? Из ее рассказа следовало, что напавший мужчина был одет в шорты и тонкую футболку. Ноябрь в штате Вашингтон уже достаточно холодный месяц для того, чтобы одеваться таким образом. Местные жители в это время уже ходят в пуховых куртках и зимних ботинках. Не ошибается ли Ребекка с определением времени нападения? Если да, то не ошибается ли она и в прочих деталях? Почему Ребекка согласилась отправиться с незнакомцем в лес? Если они договорились об оральном сексе, то для этого не было нужды покидать автомашину. Может быть, существовала какая-то иная договоренность, о которой Ребекка умолчала? Если нет, то почему тогда ее рассказ так нелогичен? Мужчина, пытавшийся задушить Гард Гуай, совершил свое нападение буквально в 15 метрах от довольно оживленного шоссе и менее чем в 50 метрах от трейлера с туристами. Убийца с Грин-Ривер, задушивший к ноябрю 82-го около десятка женщин, таких непростительных ошибок не допускал. Более того, он всегда оставлял тела своих жертв не там, где убивал их. Стал бы настоящий убийца сначала выходить из своей машины с будущей жертвой, уходить с нею в лес, там совершать убийство, потом нести тело обратно в машину. И все это с риском быть замеченным проезжающими мимо по шоссе автомобилистами. Настоящий зеленый убийца покончил бы со своей жертвой либо в собственном доме, либо в салоне автомашины. Примерно так рассуждали детективы целевой группы, анализируя сообщение Ребекки Гард-Гуай. Они испытывали скепсис в отношении услышанного, и скепсис этот был вполне обоснован. Полицейские знали, что сутенеры, охранявшие проституток на Тихоокеанском Южном шоссе, грозят самосудом всякому, кого заподозрят в причастности к убийствам женщин в округе Кинг. Не могло быть сомнений в том, что представители преступного мира, курировавшие рынок секс-услуг в штате Вашингтон, весьма заинтересованы в том, чтобы ознакомиться со списком лиц, подозреваемых целевой группой. Убийца с Грин-Ривер нанес огромный ущерб их бизнесу, и потому нашлось бы немало чисто конкретных пацанов, готовых в прямом смысле разорвать его на куски. Именно поэтому детективы ЦГ очень ответственно подходили к организации опознаний и предъявлению посторонним лицам фотографий подозреваемых. Не хватало только, чтобы в округе Кинг организованная преступность занялась самосудными расправами над теми, кого посчитает виновными в совершенных убийствах. Ребекка Гард-Гуай отработала проституткой на Тихоокеанском Южном шоссе уже более 2 лет и близко познакомилась с клиентурой. Детективы не могли исключать того, что местная мафия направила ее с выдуманным рассказом для того лишь, чтобы она смогла увидеть фотографии подозреваемых полицией лиц. Поскольку многих подозреваемых она прекрасно знала, ей не составило бы труда назвать их своим подружкам и сутенером. А подобное разглашение имен угрожало и тайне следствия, и безопасности самих подозреваемых. Поэтому никто никаких фотографий Ребекки Гард-Гуай в декабре 1984-го демонстрировать не стал. Вместо этого детективы занялись другим делом. Целевая группа была ориентирована на розыск той самой семьи, к которой Ребекка обратилась за помощью после нападения. Поначалу работа не заладилась. В распоряжении детективов имелось лишь довольно общее описание трейлера и семьи. Но в результате кропотливой и продолжительной проверки большого числа лиц к концу третьей недели работы удалось отыскать тех самых людей, к помощи которых обратилась Ребекка Гард-Гуай. Они хорошо помнили описанные ею события, как, впрочем, и саму Ребекку. Свидетели подтвердили, что в ноябре 82-го она выбежала к ним из леса с криком «Помогите!» и рассказала о нападении. Разорванная блуза и испачканная грязью куртка подтверждали рассказ женщины. Семья до такой степени испугалась того, что по лесу может бродить маньяк, способный совершить новое нападение на спасшуюся жертву, что немедленно снялась с места и уехала в Сиэтл. В целом, рассказ свидетелей заметно повысил доверие к сообщению Ребекки. После некоторых колебаний, руководство целевой группы приняло решение предъявить Гард-Гуай для опознания фотографии некоторых лиц из списка подозреваемых, чья внешность соответствовала полученному от женщины описанию. Были подготовлены несколько планшетов, на каждом по 6 цветных фотографий разных мужчин, из которых только одна фотография изображала действительного подозреваемого из списка ЦГ. Остальные 5 фотоснимков могли изображать кого угодно, даже людей, никогда не бывавших в США. Главное условие к отбору фотографий заключалось в том, что на всех были запечатлены рыжеволосые мужчины в возрасте до 35 лет. После внимательного просмотра предъявленных ей планшетов, Ребекка Гард-Гуай без колебаний указала на фотографию Гэри Леона Риджуэя, заявив, что именно этот мужчина попытался задушить ее в ноябре 1982 года. Сказанное хорошо согласовывалось с ее же утверждением, будто напавший предъявлял удостоверение фирмы Kenworth Trucking Company. Именно там работал Риджуэй. Было решено провести допрос подозреваемого. В процессе подготовки этого допроса детективы еще раз побеседовали с Ребеккой, и та неожиданно заявила, что Риджуэй – некрофил. Напомним, что на некрофильство убийцы с Грин-Ривер указывал в своем психологическом портрете и Теодор Банди. Теперь о том же самом говорила женщина, вообще не имевшая понятия о деталях расследования. Разумеется, детективов заинтересовало это утверждение, и они попросили Ребекку объяснить свою точку зрения. Она ответила следующим образом. Его лицо выглядело белым, липким от пота, холодным. Его руки, как и все тело, были холодные. Он разительно отличался от других людей, и он намеревался убить меня, поскольку не был заинтересован в сексе со мной до этого, то есть момента убийства. Но он попробовал бы совокупиться, если бы я была мертва. В процессе подготовки к допросу была предпринята масштабная проверка деятельности Гэри Риджуэя, период с июня 82 по январь 85. Проверялись операции по его банковским картам. Была осуществлена привязка событий по месту и времени с целью установления местонахождения Риджуэ в дни исчезновений жертв убийцы с Грин-Ривер. И тут последовали в высшей степени интересные открытия. Например, выяснилось, что 7 октября 1982 года Риджуэ купил бензина на $26 на бензозаправочной станции, находившейся напротив мотеля Moonrise. Примерно в то же время и в том же месте в последний раз видели Деннис. А 5 сентября 83-го, около часа пополудни, Гэри Риджуэ в банкомате на Рейнер-авеню, самый юг Сиэтла, снял с кредитной карты $20. В то же самое время, около 13 часов, вышла из своего дома и более не вернулась Дебби Мэй Абернати. Расстояние от этого дома до банкомата не превышало 100 метров. Менее одного квартала. Риджуэй не работал в дни исчезновений многих жертв убийцы с Грин-Ривер. Например, 10 апреля 84-го, когда пропала Гейл Мэтью, или 22 мая 83-го, когда исчезла Мартина Аузорли. Благодаря автоматизированной системе хранения и обработки информации, детективы ЦГ смогли отыскать по меньшей мере 12 случаев подозрительных совпадений. Гэри Риджуэй не только не имел алиби на дни исчезновений многих жертв зеленого убийцы, но во многих случаях оказывался неподалеку от тех мест, где их видели в последний раз. Подготовка к допросу Гэри Элеона Риджуэя растянулась надолго, практически на 2 месяца. Наконец, 14 февраля 1985 года подозреваемый без всякого предварительного уведомления был доставлен в управление полиции, где его подвергли допросу. Руководствуясь заранее выработанной программой допроса, Риджуэя не стали спрашивать о случаях многочисленных подозрительных совпадений и знакомств с жертвами убийцы с Грин-Ривер. Все вопросы касались исключительно инцидента с Ребеккой Гуай. И тут нельзя этого не признать. Риджуэй, выражаясь метафорически, ловко выбил оружие из рук полиции. Он не стал запираться и отвергать факты реальности конфликта. Он сразу же признал частичную справедливость версии, изложенной проституткой, но дал ей другое объяснение. По его словам, Ребекка Гуай во время орального секса укусила его за половой орган. Он действительно с силой схватил ее за горло, но движение это было рефлекторным и имело место потому, что Риджуэй испугался сильного травмирования самой интимной части своего тела. Он пояснил, что совершенно не намеревался убивать проститутку и именно поэтому не погнался за ней. Если бы он действительно руководствовался желанием убить Ребекку Гуай, то, скорее всего, она бы не смогла от него убежать. После такого объяснения Гэри Риджуэй простодушно поинтересовался у полицейского, как поступил бы тот на его месте. Рассуждения подозреваемого были столь логичны, что руководство целевой группой, наблюдавшее за ходом допроса, решило остановить процедуру. Запасной детектив, готовый подменить напарника во время допроса, в дело так и не вступил. О бочной ставке с Ребеккой Гуай речи тоже быть не могло. Риджуэя отпустили после получаса разговора перед видеокамерой. Надо добавить, что к моменту этого допроса, то есть к середине февраля 1985 года, целевая группа располагала информацией, в известной степени обелявшей Риджуэя. Напомним, что один из самых подозрительных эпизодов, связанных с Риджуэем, произошел в мае 1983 года, когда дружок, исчезнувший Мэри Мальвар, обвинил его в похищении этой проститутки. Хотя тогда полиция города Де-Мойн, куда обратился сутенер, официально запретила тому вступать в контакт с Риджуэем и сообщать кому-либо о своих подозрениях, история эта, тем не менее, так до конца объяснена и не была. Теперь же, в феврале 85-го, правоохранительные органы уже располагали информацией, согласно которой с Мэри Мальвар ничего плохого в 83-м не случилось. Отыскались свидетели, которые видели ее уже после исчезновения из Де-Мойна, в Такоме, в Лос-Анджелесе, в Голливуде и даже на Гавайях. Эти сообщения, понятное дело, снимали с Риджуэя все подозрения в причастности к исчезновению Мальвар. Помимо этого, сбор информации о Гэри Риджуэе оперативными методами показал, что тот ведет вполне благопристойный образ жизни. Гэри уже довольно долгое время являлся активным членом клуба «Родители без партнеров», объединявшего одиноких отцов и матерей, озабоченных устройством личной жизни. Риджуи знакомился с различными женщинами, членами клуба, демонстрируя намерение создать семью, и даже чуть было не женился в июне 1984 года. Лишь в самый последний момент его подруга отказалась от брака, предпочтя Гэри другому. Тем не менее, Риджуи по этому поводу не комплексовал, рук не опускал и продолжал активный поиск новой жены. В любом случае, с беспорядочными связями прежних лет теперь, вроде бы, он покончил. Не снимал более проституток, как 2-3 года тому назад, и зажил упорядоченной жизнью обычного обывателя. Все выглядело так, словно на нем, как на подозреваемом, пора было ставить большой крест. Десятого марта 1985 года поступило сообщение об обнаружении очередного человеческого скелета. Кости были найдены в хорошо знакомом полиции районе дороги возле озера Стар. Как раз там, где 31 марта и 1 апреля 1984 года полиция уже находила останки убитых зеленым убийцей женщин. Скелет находился чуть в стороне от крутого спуска дороги в сторону озера, буквально в 20 метрах от того места, где выше по склону 1 апреля предыдущего года оказались найдены останки Сандры Гапперт. Тогда полицейские обыскали все вокруг, но в саму низину, подтопленную почвенными водами и заваленную сухими стволами упавших деревьев, не полезли. А между тем, как раз там оказался спрятан еще один труп, успевший за минувший год превратиться в скелет. Как и следовало ожидать, одежды погибшей на месте не оказалось. Это вполне отвечало манере действий убийцы с Грин-Ривер. Следы преступника, если только таковые и существовали когда-то, теперь оказались утрачены. Находка скелета ничего следствию не давала и ни на йоту не продвигала вперед розыск таинственного маньяка. К счастью, судебным медикам удалось довольно быстро идентифицировать найденный скелет. Благодаря костным мозолям на местах прижизненных переломов, погибшая примерно за год до смерти попадала в автоаварию, специалисты менее чем за сутки вычислили его принадлежность. Оказалось, шестой жертвой зеленого убийцы, сброшенной им в окрестностях озера Стар, была 15-летняя проститутка Кэрри Ройс. Точная дата ее исчезновения была неизвестна. Последний раз ее видели живой 31 мая 1983 года, а сутенер принялся ее разыскивать после 15 июня того же года. То есть Кэрри пропала где-то между этими датами. За нею был закреплен участок Тихоокеанского южного шоссе между 142 и 144 Саут-стрит. Именно там работали многие другие погибшие от рук маньяка-проститутки. Деннис Буш, Сандра Габберт, Тина Томпсон, Мартина Аузорли. Теперь, когда стало известно, что Кэрри действительно стала жертвой серийного убийцы, детективы ЦГ снова подняли все материалы, связанные с ее исчезновением, и принялись опрашивать всех, способных сообщить хоть что-то о событиях последних дней жизни Ройс. И тут проскочила очень интересная информация, до того оставленная детективами без внимания. Одна из подружек Кэрри Ройс припомнила, как ту подвозил к шоссе клиент на пикапе. О внешности мужчины подруга ничего сказать не могла, но вот машину описала довольно подробно. А чуть позже владелица мотеля, где останавливалась Ройс, припомнила схожую историю про то, как Кэрри подвез ее клиент на той же самой машине, причем теперь описание автомобиля оказалось куда более подробным. Владелица мотеля обратила внимание на рогатый бампер, подфарники и несколько нестандартные пороги пикапа. Описание оказалось очень детальным и могло реально помочь в идентификации машины. Оба случая имели место примерно за месяц-полтора до того, как Кэрри пропала без вести. Казалось совершенно непонятно, почему эта информация осталась без внимания целевой группы летом 83-го, когда отрабатывалось сообщение об исчезновении Кэрри Ройс. Конечно, в 1983 году детективы могли посчитать, что описанный пикап не имеет никакого отношения к зеленому убийце, поскольку казалось невероятным, чтобы расчетливый преступник до такой степени мог потерять осторожность. Но весной 85-го в распоряжении ЦГ уже имелись первые психологические портреты маньяка, составленные Теодором Банди. И там знаменитый серийный убийца прямо указал на то, что убийца с Грин-Ривер отнюдь не знакомится со своими жертвами непосредственно перед преступлением, а использует свои старые связи, наработанные ранее. Это значило, что он является для проституток с Тихоокеанского южного шоссе своим парнем, то порой подвозит кого-нибудь из них на машине, то угостит пивком, то просто непринужденно поболтает. Лишь некоторые из его подходов к потенциальным жертвам заканчиваются нападением. У него гораздо больше совершенно невинных контактов, посредством которых он зарабатывает репутацию безобидного и дружелюбного парня. Именно поэтому он умудрялся успешно продолжать убийства осенью 82-го и весь 83-й годы. То есть в то самое время, когда уже весь штат Вашингтон гудел от страха, как потревоженный улей, и проститутки боялись выходить на улицы поодиночке. Другими словами, не могло быть ничего невероятного в том, что зеленый убийца был знаком с Кэрри Ройс задолго до ее похищения и действительно подвозил ее на своей машине за полтора месяца до того, как она пропала. А потому в марте 85-го информация о пикапе, в котором видели Кэрри Ройс, была оценена совсем не так, как двумя годами ранее. Теперь целевая группа предприняла большие усилия по идентификации автомашины, но результата не достигла. Машина и ее владелец установлены не были. Первые две декады апреля 1985 года прошли, на удивление, спокойно. Пожалуй, за весь период с лета 82-го, когда начался сериал «Зеленого убийцы», это были самые спокойные недели. Проститутки перестали исчезать, никто не находил новых трупов и скелетов. Трудно было отделаться от впечатления, что убийственный сериал, наконец, оборвался. Но в последней декаде апреля 85-го дело по расследованию убийств женщин в округе Кинг сделало зигзаг, в высшей степени неожиданный и, как станет ясно из дальнейшего, имеющий далеко идущие последствия. 23 апреля на краю большого поля для гольфа в черте города Туалатин, штат Орегон, рабочие, занятые посевом травы, обнаружили человеческие кости. Прибывшая полиция продолжила мрачное открытие и буквально в 8 метрах от костей одного человека обнаружила кости второго. Таким образом, в Туалатине на поле для гольфа оказалось два трупа, точнее, скелета. Появились они здесь давно, примерно с год назад или больше. Сомнений в этом у судебных медиков практически не было. К 23 апреля 1985 года от трупов остались только белые кости, напрочь лишенные мягких тканей. Небольшой городок Туалатин в богом забытом штате Орегон – это редкостная дыра по американским меркам – хорошо известен в России благодаря одноименному процессору компании Intel. Так вот, самим американцам этот городок известен отнюдь не поэтому, а именно в силу того, что странная игра случая вовлекла его в мрачную историю знаменитых убийств на Грин-Ривер. На поле для гольфа оказались найдены полные скелеты двух женщин, принадлежавших белой и черной расам. Судебные медики определили, что возраст погибших не превышал 20 лет, и они никогда не рожали. Никаких предметов одежды и иных личных вещей поблизости от скелетов найдено не было, что существенно затрудняло идентификацию погибших. О причинах смерти обеих девушек не представлялось возможным судить с абсолютной точностью. Ввиду отсутствия переломов костей, наиболее вероятным представлялось предположение об удушении. Расследование открыла полиция города Портленд, южным пригородом которого являлся Туалатин. К концу апреля 85-го местные полицейские уже имели на руках официальное заявление о нападении неизвестного на 15-летнюю школьницу, из которого следовало, что владелец темно-зеленого пикапа затащил свою жертву в салон автомашины, где попытался ее сначала изнасиловать, а затем задушить. Потерпевшей удалось в процессе борьбы ударить нападавшего в пах и, воспользовавшись его шоком, убежать. Сообщение это было воспринято как очень важное. Оно могло свидетельствовать о появлении в Портленде сексуального маньяка. Девушка помогла полиции составить фоторобот напавшего на нее мужчины и дала довольно подробное описание автомашины, на которой тот перемещался. Теперь же в Туалатине оказались найдены останки двух девушек. Логичным представлялось предположение, что погибшие явились жертвами неизвестного насильника. Однако версия, которую условно можно назвать «местный насильник, местные жертвы», практически сразу же забуксовала. Быстро выяснилось, что ни в Портленде, ни в его окрестностях в течение двух предшествовавших лет не исчезали девушки, соответствовавшие предположительным параметрам найденных скелетов – рост, вес, тип сложения. Разумеется, последовали запросы в службу шерифов всех 36 округов штата Орегон, однако оказалось, что и там нет пропавших с нужными параметрами. Ларри Льюман, судебный медик службы коронера округа Малтнома, штат Орегон, в морг которого поступили неопознанные скелеты, в мае 1985 года направил необходимые документы своему коллеге Джеймсу Аппа, работавшему криминалистом в службе коронера в округе Кинг, штат Вашингтон. Последний отвечал за идентификацию останков жертв зеленого убийцы и вел картотеку медицинского описания исчезнувших без вести людей. Льюман здраво предположил, что у Аппа собрана, пожалуй, самая большая в США база данных на пропавших без вести молодых девушек, ибо именно таковые являлись объектом охоты убийцы с Грин-Ривер. Последовавшая экспертиза показала, что скелет негритянки, найденный в Туалатине, принадлежал 16-летней Тамми Лайлз, убежавшей из дома в городке Мэрисвиль, севернее Сиэтла, еще весной 83 года. Полиции Сиэтла было известно, что Тамми появилась в городе в мае того же года и пыталась заниматься проституцией. Она категорически отказалась возвращаться домой, где подвергалась преследованию со стороны пьющей матери, опасавшейся, что взрослеющая дочь уведет у нее очередного мужа. Последний раз Лайлз видели 9 июня 83 года на 3-й авеню в центре Сиэтла. С тех пор ее местонахождение было неизвестно. Полиция предполагала, что Тамми могла стать жертвой зеленого убийцы, хотя центр Сиэтла и считался районом, находящимся вне ареала маньяка. Целевая группа внесла фамилию Лайлз в список подозрительных исчезновений. Теперь же самые худшие подозрения оправдались. Второй скелет, принадлежавший девушке белой расы, предположительно 17-19 лет, Аппа идентифицировать не смог. Даже сейчас, по прошествии почти четверти века, принадлежность этих костей не установлена, и они продолжают храниться в морге округа Малтнома, штат Орегон, под условным названием Туалатин-1. Тот факт, что скелет девушки, пропавшей в Сиэтле, оказался найден в Орегоне, вызвал интерес детективов целевой группы. После того, как группа полицейских из округа Кинг отправилась в командировку в Портленд, интерес этот только возрос. Оказалось, что фоторобот портландского маньяка довольно хорошо соответствовал имевшимся описаниям убийцы с Грин-Ривер. А зеленый пикап, на котором передвигался преступник, напавший на школьницу в Орегоне, соответствовал описанию одной из машин, предположительно связанных с зеленым убийцей. Что же получалось? Из округа Кинг таинственный маньяк перебрался в Портленд? Предположение казалось весьма правдоподобным. Заковыка состояла в том, что никто из подозреваемых категорий A и B из списка, составленного целевой группой, в 83-84 годах не переезжал так далеко. Отсюда следовали по меньшей мере три равновероятных версии. Первое. Настоящий убийца с Грин-Ривер никогда не попадал в категории A и B списка подозреваемых целевой группой лиц. Почувствовав, что в округе Кинг активность полиции достигает опасных пределов и грозит разоблачением, убийца оставил привычный ему ареал обитания и решился на переезд к новому месту жительства в окрестностях Портленда, штат Орегон. Серьезным доводом в пользу такого предположения мог служить факт очевидного спада активности убийцы, который явно обозначился с конца 83 года. Фактически, последними исчезновениями проституток, которые связывались с действиями убийцы с Грин-Ривер, являлись случаи в декабре 83 и марте 84 годов. Тогда пропали Лайза Яц и Синди Смит соответственно. Второе. Зеленый убийца никуда не переезжал, но скелеты, найденные в Туалатине, действительно принадлежат его жертвам. Активность правоохранительных органов в округе Кинг, многодневные прочесывания местности вдоль дорог, настороженность местных жителей – все это вынудило его отказаться от размещения трупов в привычных местах. Преступник решил выйти за пределы своего ареала, для чего предпринял довольно длительное путешествие к югу протяженностью не менее 270 километров и выбросил тела в Туалатине. Сам по себе этот населенный пункт никак не был с ним связан и оказался выбран совершенно произвольно. Третье. Скелеты, найденные в Туалатине, вообще никоим образом не связаны с действиями убийцы с Гринривер. В Орегоне орудует другой сексуальный маньяк, во многом напоминающий или умышленно копирующий знаменитого зеленого убийцу. Его диапазон приемлемости жертвы соответствует тому, какой наблюдается у убийцы с Гринривер. Его интересуют молоденькие, худенькие девушки со стрижкой без явных расовых предпочтений. А транспорт похож на тот, каким пользовался зеленый убийца. Тем не менее, значение этих доводов не следовало преувеличивать. Это могли быть всего-навсего совпадения. В мае 1985 года судебным медикам удалось идентифицировать одну из неопознанных жертв убийцы с Гринривер. Посредством многочисленных экспертиз было установлено, что так называемое «тело номер 2», найденное 14 февраля 1984 года возле столба 38 миля на шоссе номер 90, принадлежало 22-летней Делис Плагер, исчезнувшей 30 октября 1983 года и, видимо, тогда же и убитой. Об исчезновении Делис полиции стало известно только в апреле 1984 года. К тому моменту ее кости уже 2 месяца лежали в морге службы окружного коронера. Еще год понадобился на идентификацию. Таким образом, в списке целевой группы одной безымянной жертвой стало меньше. В связи с длительностью процесса опознания костных останков, у читателей может возникнуть ошибочное суждение о некомпетентности и нерасторопности американских криминалистов. Имеет смысл немного подробнее описать этот процесс, дабы расставить точки над «и». Изучением индивидуальной и групповой изменчивости человеческих черепов занимается раздел антропологии, называемый краниология, от греческого слова «кранион» – «череп». Ныне общепринятая в криминалистике методика описания черепов немецкого ученого Рудольфа Мартина включает в себя 105 измерений и описательных характеристик с диапазонами стандартных отклонений. Краниологические методики с высокой точностью описывают половую, расовую, возрастную принадлежность черепов, а также индивидуальные особенности лиц владельцев, что позволяет проводить идентификацию с высокой надежностью. Достаточно сказать, что, согласно накопленной статистике, невозможность определения расовой принадлежности наблюдается лишь в 4-4,5% случаев, как правило, при сильном фрагментировании черепа. Несколько особняком от краниологических исследований стоят одонтологические, связанные с фиксированием и классификацией особенностей строения и развития зубов. Сейчас, в связи с распространенностью и широкой доступностью стоматологических услуг, одонтологическое описание стало одним из самых эффективных и быстрых способов идентификации неопознанных останков. Изучением и описанием индивидуальных особенностей скелета занимается раздел анатомии под названием остеология, от греческого слова «остум» – «кость». Основу современных остеометрических исследований, связанных с измерением костей скелета, заложил еще в 20-х годах 20 века уже упоминавшийся немецкий антрополог Мартин. Позднее их несколько усовершенствовал судебный медик Геррит ван Варк. Измерения костей позволяют обнаружить специфические особенности развития скелета и его сложения. Например, отношение длин плеча к бедру, лучевой кости к плечевой и тому подобное. Которые могут быть подтверждены прижизненными свидетельствами, фото- и киносъемкой, одеждой, рентгеновскими снимками. Набор соматометрических характеристик скелета позволяет довольно точно определить индивидуальные особенности человека, которому он при жизни принадлежал. Пол, расовую принадлежность, рост, вес, возраст, тип сложения, размер обуви, перенесенные травмы и прочее. Помимо измерения костей, весьма информативным может оказаться и изучение состава костной ткани спектральным анализом. Последний особенно важен для правильного определения принадлежности костей из групповых захоронений близких по возрасту лиц одного пола, братские могилы военнослужащих, экипажи кораблей. Спектральный анализ объективно свидетельствует о месте проживания человека, особенностях питания, например, использовании оловянной посуды, а также, косвенно, о продолжительности захоронения скелета. Доказано, что некоторые вещества – железо, марганец, алюминий, кремний, мышьяк накапливаются костями из окружающей почвы. Нетрудно понять, что изучение костных останков, особенно фрагментированных, процесс не только трудоемкий, но и продолжительный, требующий немалых теоретических знаний, практических навыков, скрупулезности и времени. Поэтому не приходится удивляться тому, что в случае с расследованием убийств проституток в округе Кинг идентификация некоторых скелетов и костных фрагментов растянулась вплоть до начала 21 века.